Могила неизвестного летчика. Рюкзак мой был упакован, полотенце, мыло, зубная щетка уложены в полевую сумку. Пришло мне время отправляться в путь. В ожидании грузовика, уехавшего в порт за бензином, мы с Прохором Матвеевичем сидели на скамейке и вели прощальную беседу, уговариваясь встретиться в следующий раз прямо уже в Севастополе. «Да», — сказал Прохор Матвеевич, — «только не все туда, в Севастополь, вернутся, иные здесь полегли, на Кавказе, а кто на Кубани, на Азове, на Дону. Многих мы в Севастополь не досчитаемся». Помолчав, он добавил: «Будешь через Т проезжать, сходи там на кладбище. В левом углу у восточного края могила есть. Летчик один похоронен, наш черноморский летчик. Этой самой могиле ты поклонись от меня, от Прохора, мол, Матвеевича Васюкова, от старого севастопольца с уважением и с любовью низкий поклон. Цветов купи побольше, положи на могилу. Не забудь, смотри». «Не забуду», — ответил я. «Только надпись там есть какая-нибудь? Имя, фамилия, звание? А то могил ведь много, спутать можно». «Спутать?» — рассердился Прохор Матвеевич. «Говорят тебе, летчик, так как ты можешь спутать? Спроси на всякий случай, любой житель покажет, эту могилу все знают. А насчет звания, фамилии не скажу. Да никто не скажет, неизвестный летчик. Так его все в Т и знают. Геройский человек, живой был, с немцами хлестко дрался, а погиб, стал драться еще хлеще. Мертвый, а из боевого строя не вышел. Вот какой человек». Грузовик, на мое счастье, сильно запоздал, и Прохор Матвеевич успел рассказать мне историю о неизвестном летчике, похороненном в Т. Героическую повесть о грозном, неукротимом бойце, который и по смерти не выпустил оружие из рук. Он продолжал бить немцев и из могилы. Мертвый, он был для них еще страшнее, чем живой, неуловимый, он настигал врагов всюду, и не было такого угла, где они могли бы укрыться от его разящих ударов. Это было на юге, в приморском городе Т. Летом 1942 года, когда фашисты, не считаясь с потерями, таранили и проламывали наш фронт. Бои шли беспрерывно, воздух над городом глухо гудел, сотрясаемый свирепым ревом орудий. Небо по ночам светилось, охваченное мутно-багровым заревом вспышек. Под южными голубыми звездами то и дело вспыхивали ракеты. Земные белые звезды войны. Городок жил напряженной и страшной жизнью. Земля в Степановой балке за городом, куда по ночам возили приговоренных, почернела и вспухла буграми. Днем над балкой стоял нагретый солнцем тяжелый трупный запах. Там, в Степановой балке, в одной из могил, лежала и Анастасия Громова, жена черноморского моряка, мать 14-летнего подростка Васютки. А сам Васютка, оставшись без отца, без матери, скрывался на городской окраине, в каких-то развалинах, среди разбитых кирпичей и осыпавшейся штукатурки. Здесь он спасался от мобилизации на работу в Германию. Немцы отняли все у Васютки – семью, дом, юность, и теперь собирались отнять и родину, его последнее прибежище. 14-летний мальчик превратился в затравленного зверька. Он боялся показываться на улицах, где его могли ежеминутно схватить. Он был обут в ошметки, одет в лохмотья, пищу он разыскивал на помойках. И Васютка решил умереть. Ценой жизни он решил откупиться от своего безысходного ужаса. Не будем осуждать его за это решение. Слишком уж унизительной и нестерпимой была его жизнь. Сохранившиеся в архиве городской полиции протоколы свидетельствуют о том, что при фашистах самоубийства были в Т обычным явлением. Васютку окружал чужой, страшный, враждебный мир, и он решил бежать в небытие из этого мира. Откуда было взять ему в 14 лет выдержку, закалку и стойкость, чтобы вынести, перетерпеть все это? Васютка назначил день и час своей смерти. Последнюю ночь провел он в слезах. Над ним, в проломах сгоревшего здания, сквозило черное небо, усыпанное сияющими сплетениями звезд. Внизу под обрывом негромко рокотал прибой, ветер нес морскую прохладную свежесть. Васютка плакал навзрыд, звал отца, мать, звал Бога, Никто не откликнулся, не ободрил его, не укрепил дружеским словом маленькое измученное сердце. Ночь глухо, немо и беспросветно стояла вокруг, и на все отчаянные призывы Васютки отвечала только неумолимым голосом войны, далеким ревом пушек. Васютка сжался в комок, забился в самый темный угол. Там его и застал ясный прозрачный рассвет. Время пришло. Васютка привязал к железной балке веревку, сложил подставку из кирпичей и, закончив все эти приготовления, вышел из развалин посмотреть в последний раз на море, на розовеющее утреннее небо, на влажную листву тополей и акаций, на все, что было так дорого и близко ему в его молодой чистой жизни. Он услышал рокот моторов и треск пулеметных очередей. Стена загораживала ему горизонт. Он обежал стену и остановился у глинистого крутого обрыва, спускающегося к морю. Над заливом шел воздушный бой. 4 мессершмитта клевали наш самолет с красными звездами на крыльях. Они окружали его, били сверху и снизу, крутились в небе каруселью, вспыхивали розовым светом на виражах. Васютке много раз приходилось видеть воздушные схватки, но это был какой-то странный бой. Мальчик похолодел, когда понял, что у нашего летчика нет патронов. Наш летчик был безоружен, вот почему немцы наседали так упорно и смело. Еще один разворот, еще один вираж, но уже ясно было – не уйти. Советский летчик направил машину в стремительное отвесное пике, прямо к зеркальной поверхности моря. Васютка зажмурился, решив, что летчик, не видя выхода, идет на смерть. Он мог так подумать, потому что сам искал выхода в смерти. Замирая, с похолодевшим, сжавшимся сердцем, с закрытыми глазами, он стоял долго, бесконечно долго, как показалось ему. Открывая глаза, он ожидал увидеть в небе только 4 машины. Но их было по-прежнему 5, и наша с красными звездами настигала один из мессершмиттов под яростным огнем остальных. Дальше все произошло в 1 секунду. От хвоста немецкого самолета отделились черные обломки и полетели в море. Мессершмитт ринулся вниз вслед за ними. Только белый бурун вскипел на зеркально-гладкой воде залива. А наш самолет, исковерканный, изрешеченный пулями, ковыляя и кренясь, боком направился к берегу, теряя высоту. Он тащил за собой по бледно-розовому небу хвост черного дыма. Его неверный полет переходил в падение, блеснуло пламя, все было кончено. Самолет превратился в пылающий факел. Он рухнул на сушу где-то неподалеку. Васютка кинулся туда. Он бежал изо всех сил, задыхаясь, сбивая в кровь ноги о камни и не чувствуя боли. Может быть, летчик жив, может быть, он еще успел выброситься у самой земли на парашюте. Тогда нужно опередить немцев и спрятать его, укрыть где-нибудь в развалинах, так хорошо знакомых Васютке. Все эти надежды погасли сразу, когда за городом возле кладбища мальчик увидел догорающий самолет и в стороне фашистов, обыскивающих мертвого летчика. Немцы погрузили остатки самолета на большую черную автомашину, летчика закопали на кладбище между 2 крайних крестов, затем потоптались на свежей могиле, умяли ее вровень с землей и уехали. Кладбище опустело. Васютка вылез из своего укрытия. Час был ранний. Кое-где в затененных низинах еще стоял и дымился туман. Отсюда, с бугра, Васютка видел море. Невысокое солнце било золотым светом по шелковой мягкой синеве. Ветер легко и печально вздохнул в деревьях. Вместе с ним вздохнул и Васютка и присел на камень возле могилы. Прошел час, 2-й, 3-й, а мальчик все сидел на камне, о чем-то сосредоточенно и напряженно думая. Словами не передать этих мыслей. Да это были даже и не мысли, а что-то большее, некий раскаленный сплав сознания и чувства. Бывают в жизни часы и даже минуты, которые стоят целых десятилетий, часы и минуты, рождающие героев. Забитый, затравленный, доведенный до отчаяния русский мальчик родился вновь на этой свежей могиле, но родился он уже не прежним Васюткой, а бойцом, готовым на любой подвиг. Как произошло это чудо, никому не известно, Может быть, и вправду неукротимое сердце неизвестного летчика, переполненное гневом и любовью, самоотвержением и доблестью, не могло погаснуть даже в могиле. Оно продолжало биться, пылать, и незримый огонь его, прорвавшись сквозь пласт сырой земли, передался Васютке. Именно так объяснил мне это чудо старый боцман Прохор Матвеевич, и я с ним не спорил. На следующий день Васютка явился на кладбище с маленькой солдатской лопаткой и долго работал, насыпая могильный холмик. Основание холмика он обвел красивой каймой из белых камешков, а сверху изобразил с помощью тех же камешков пятиконечную советскую звезду. Так появилась в приморском городе Т могила неизвестного летчика. Через неделю в порту ночью загорелись и взорвались две немецкие автоцистерны с бензином. Это Васютка выследил их и поджег, а утро застало его на кладбище. Переполненный ликованием и гордостью, он пришел сюда, чтобы рассказать своему неизвестному безмолвному другу о ночном пожаре. Он убрал засохшие цветы и заменил их новыми. «Ты слышишь? Это я поджег!» — сказал мальчик шепотом в землю, и в тишине ему показалось, что из глубины звучит в ответ уверенный и сильный дружеский голос. «Молодец, Васютка! Кладбище! Место тихое и для немцев неинтересное. Они сюда не заглядывали и ничего не знали о могиле неизвестного летчика. Зато узнали наши люди. Может быть, сам Васютка проболтался кому-нибудь из сверстников. И пошел этот слух по городу». Однажды Васютка нашел на могиле большой и красивый букет, перевязанный красной лентой с надписью «Вечная слава герою». Мальчик долго соображал, кто бы мог положить сюда этот букет, но так ничего и не понял. Через несколько дней на могиле появилась укрепленная на двух колышках красиво разрисованная фанерная дощечка со стихами. «О ты, кто подошел к могиле сей, реши, что сделал ты для родины своей. Герой безвременно в сырой земле лежит, но дух его живет, пылает и горит, к борьбе тебя зовет». Постепенно могила неизвестного летчика стала в Т местом паломничества наших советских людей. Вскоре Васютка встретился на кладбище с одним из них. Это был рабочий кожевенного комбината, седоусый и хмурый человек с густыми и сердитыми бровями, с пронзительно острым взглядом черных горящих глаз. Это был товарищ Алексей, впоследствии руководитель советской боевой подпольной организации в Т. Он подошел неслышно, как раз в то время, когда Васютка подправлял осыпавшийся холмик. Увидев незнакомого человека, Васютка вздрогнул и замер. «Так это значит, ты за могилой смотришь?» — спросил товарищ Алексей низким голосом. «Нет, я, дяденька, только так», — пробовал соврать оробевший Васютка, примериваясь улизнуть при малейшем подозрительном движении незнакомого человека. «Это хорошо», — сказал товарищ Алексей. «Это правильно ты делаешь. Геройский был боец, и заслужил он вечную славу». Незаметно завязался разговор. Подозрения Васютки рассеялись. Через полчаса товарищ Алексей знал все о мальчике, о горькой его судьбе, о веревке, приготовленной в развалинах, и о чудесном перерождении на этой могиле. Васютка не мог удержаться и похвастался своим ночным подвигом. Товарищ Алексей поверил не сразу, допрашивал с пристрастием, потом сказал: «Ну, молодец, коли так. Вот что, Васютка, хватит тебе в развалинах ночевать. Давай, переходи ко мне на жительство. Ты, я вижу, немцев не любишь, я тоже их не обожаю. Вот и будем с тобой вдвоем действовать. А там, гляди, еще подберутся надежные люди. Один, второй, третий. Только помни условия. Молчать надо». «Ты как, молчать умеешь?» «Умею», — ответил Васютка. «Ты должен молчать. В полицию попадешь к немцам, все равно молчи. Ты не мне это обещаешь. Ты ему обещаешь, летчику, который здесь похоронен. Ты ему поклянись». В этот ясный солнечный день на кладбище у могилы неизвестного черноморского летчика зародилась в Т боевая подпольная советская организация. Товарищ Алексей и Васютка были ее основоположниками. Через несколько дней Васютка указал своему названному отцу еще троих надежных людей – пожилого врача, продавщицу из аптеки и однорукого инвалида, торговавшего на базаре махоркой. Все эти люди в разное время тайком приходили к могиле неизвестного летчика, и мальчик их заприметил. Тогда между прочим, и выяснилось, что автором стихов, так красиво написанных на фанерной дощечке, был инвалид, потерявший руку в боях с немцами еще в 18-м году. Все новые и новые люди шли на кладбище с цветами, с черно-красными лентами траура, с простыми и трогательными стихами, посвященными памяти героя. Неукротимое раскаленное сердце неизвестного черноморского летчика продолжало излучать сквозь могильную землю свой благородный огонь, зажигая людей священным гневом, безграничной доблестью и жаждой подвига во имя Родины. Посещали эту могилу учителя, служащие, рабочие, подростки, домохозяйки, словом, простые, скромные люди, никогда в жизни своей не помышлявшие о великой борьбе, об опасных и кровавых битвах. Отсюда же, с кладбища, многие уходили суровыми бойцами, настоящими гражданами, сынами Родины, услышавшими ее призывный голос в роковой грозный час. Подпольная боевая советская организация росла. Неизвестный черноморский летчик был ее знаменем, его могила – святыней, буквы НЛ – условным знаком, лозунгом и паролем. И уже по ночам в затемненных квартирах включались радиоприемники, патриоты слушали Москву. Стрекотали по ночам в удаленных кварталах машинки, патриоты перепечатывали и размножали сводки Совинформбюро. Выводились из строя паровозы, вагоны, автомашины, рушились подорванные Аманалом железнодорожные и шоссейные мосты. НЛ, неизвестный летчик. Он воевал всюду, в порту, на железной дороге, в школах, в больницах и на заводах. Неуловимый, невидимый, он имел сотни глаз, сотни ушей, сотни рук. На станцию прибывали немецкие военные эшелоны. Скромная, незаметная телеграфистка сообщала об этом товарищу Алексею. В тот же день лучший связист организации «Васютка» отправлялся на противоположную сторону залива к нашим. Боевое донесение он предварительно заучивал наизусть. Зимой Васютка переползал залив по льду в маскировочном халате, летом переплывал на автомобильной камере. Случилось однажды, что камера вдруг спустила, а до берега, занятого нашими, оставалось еще километра полтора. Пока хватало сил, Васютка шел вплавь, потом начал тонуть. Ночь темная, темная кругом, пустыня холодной осенней воды. Кого позовешь на помощь? Кто откликнется? Васютка вспомнил своего друга и покровителя, неизвестного летчика, и показалось ему, что в ответ на его призыв там, на кладбище, в сырой могиле, вдруг зарокотало, загудело сердце героя. Этот рокочущий гул близился, усиливался, и Васютка, слыша его, не поддавался смерти, снова и снова выныривал на поверхность и все кричал, кричал, захлебываясь в черную глухую темноту. И когда последние силы уже окончательно покинули мальчика, и вместо крика из его горла вырвался только слабый писк, чьи-то сильные руки подхватили Васютку и подняли над водой. То был наш дозорный катер. Неизвестный черноморский летчик прислал на помощь Васютке своих друзей-моряков. Донесение было доставлено по назначению. Через 2 дня эскадрилья пикировщиков пошла на бомбежку станции. Прохор Матвеевич закончил свое повествование. Как раз подошел грузовик. Мы расстались. На следующий день я был в Т. Здесь я узнал, что все рассказанное мне старым боцманом о боевой подпольной организации – правда, что товарища Алексея в городе нет, он уехал работать в область и увез с собой Васютку. Некоторых участников организации я все-таки разыскал, и они показали мне могилу неизвестного летчика. Она была точно такой, как описывал Прохор Матвеевич. Холмик, на нем пятиконечная звезда, а ниже, вокруг основания, красивая кайма из белых камешков. На могиле лежали цветы, иные полуувядшие, иные совсем еще свежие, положенные, по-видимому, только сегодня. Вечерело. Над морем широко, в полнеба, разгорался пышный багряный закат, окрашивая своим пламенным золотом облака, воду, листву, покосившиеся кресты и каменные потемневшие надгробья. Так мирно и тихо было вокруг, что я невольно подумал о неизвестном летчике. Наконец-то он успокоился. В это время издалека донесся зычный голос репродуктора. Местное радио сообщало о взятии Мелитополя. «Мелитополь взят! «Мелитополь взят», — два раза повторил диктор, и в короткой паузе, наступившей потом, мне вдруг послышался слабый, но явственный гул, идущий как будто из-под земли. Это мне, конечно, просто-напросто показалось. А может быть и вправду, в ответ репродуктору, вместе с миллионами живых сердец, дрогнула, забилась и радостно зарокотала похороненное здесь неукротимое раскаленное сердце неизвестного летчика.